Все птицы приносят человеку большую пользу. Одни вредных насекомых и их личинок уничтожают, другие мышей и полевок ловят, третьи семена сорняков поедают. Да и какой же это лес, если там не поют птицы? Птиц надо беречь, охранять, не беспокоить, а зимой в трудное, голодное время подкармливать. Детям очень интересно обо всем на свете знать и ответы на вопросы непременно получать. Задавать вопросы эти детвора не устает, и поэтому зовется любознательный народ. У тебя вопросы, получи совет. Аудиопрограмма даст на все ответ. Тебя вопросы, получи совет. Аудиопрограмма даст на все ответ.